Ты что, обалдел? Меня там чуть не сожрали. Слон смотрел телевизор, слониха ушла гулять. Звонок в дверь. Слон выглянул, никого. Опять звонок. Снова открыл. Смотрит, на кнопке звонка сидит комар. Слон спрашивает, ты чего? А слониха где? Гулять пошла. Ну, передай ей, что заходил ёйный хахаль. Две блохи выходят из ресторана. Так что, говорит одна, пешком пойдем или подождем собаку? На спину слона залезли два муравья. Один говорит, нам бы только его завалить, а там мы его ногами затопчем. Две мухи в ресторане. Подходит официант, первая, мне, пожалуйста, тарелку говна с луком. Вторая, мне то же самое, только без лука. Я вечером в театр иду. На вершине горы отдыхает орел и чебурашка. Ну что, полетели дальше? Подожди, дай уши отдохнут. Прибегает чебурашка к крокодилу Гене. Ой, Гена, шапокляк родила. Такого зеленого, с длинной мордой, с большими ушами. Гена, правда мы с тобой тут ни при чем? На адрес Пятачка и Винни-Пуха пришла посылка. Винни, сообщает Пятачок, там 10 апельсинов, значит, каждому по 8. Как по 8, если всего 10? Это твоя забота, я свою долю уже съел. Чебурашка приходит в магазин и спрашивает у продавца, у вас апельсины есть? Во-первых, не апельсины, а апельсины. Во-вторых, нет. А в-третьих, если еще раз скажешь апельсины, приколочу твои уши гвоздями к стенке. Чебурашка приходит на следующий день. У вас гвозди есть? Нет. Апельсины. Купил человек на последние деньги на рынке грецких орехов. Раскалывает один пустой, второй пустой. Дошел так до последнего. Из пустого ореха вылезает червяк в большой кепке и говорит, «Обыдно, да?» В зоопарк пришел человек. Возьмите меня на работу, то меня отовсюду выгоняют. За что у меня очень замедленная реакция. Хорошо, будете сторожить у нас черепах. Утром приходят, он сидит, а клетка пустая. Слушай, а где черепахи? Да только клетку приоткрыл, а они как ломанули толпой. На горке стоит старый бык. Под горой на лугу пасется стадо. На горку к быку прискакивает молодой бычок и предлагает, «Давай быстро сбежим с горки и трахнем вон ту рыжую тёлку». «Зачем спешить? Зачем бежать? Давай спокойно спустимся вниз и перетрахаем все стадо». Встречаются два приятеля. «Ты чего такой грустный? Да вот мои клопы объявили войну с соседским». Ну так радуйся, перебьют друг друга. Ага, радуйся. Они вчера 1500 пленных привели. Два комара залетели в спортзал. Один говорит, холодно. Ничего, за ночь надышим. Мышка вышла замуж за слона. Через один день слон умирает, и мышка все плачет и плачет. А зверь ее успокаивает, не плачь, все равно ведь только один день с ним жила. Да, жила один день, а закапывать придется всю жизнь. Встречает медведь мужика в лесу. Ты кто? Я турист. Это я турист, а ты завтрак туриста. Гена с Чебурашкой сидят в военкомате. Гена, а нас брить будут, спрашивает Чебурашка. Не знаю, спросил мышки. Я не мышка.